814. Друг мой, оставь неуверенность. Путь неуклонен и прям, и ничто не может его искривить, пока идешь вместе со мною. И все, что творится в жизни твоей, все обращаю тебе на пользу. И все служит тебе. И что бы ни оказалось под ногами, все-все пусть будет лишь опорой для продвижения вперед. Ведь и ноге надо на что-то ступать. Земное, плотное, твердое, иначе как продвигаться? Не по небу идешь, но по земле, земному дань заплативши. Потому не смущайся ничем и не задерживайся ни на чем. Наш путь спешный. Встречных поблагодари за очередные уроки. Спутников поддержи, ободри и дай надежду. Учись у меня, как помогать тем, кто идет вместе. Не надо терзаться, спокойно иди, ибо вместе.